Три года, считая дорогу. Пролог. Я приезжаю сюда не первый раз, а бываю здесь каждую ночь уже 25-й год подряд. В снах. Точнее, в кошмарах, у которых два сюжета. Первый. Меня отсюда не отпускают после истечения положенного срока пребывания здесь. И второй. Меня сюда забирают опять, хотя уже раз я тут положенный срок отбыл. В обоих случаях я вскакиваю среди ночи и, сидя в кровати, жду, пока сознание, проснувшись, догасит картины одного из двух сюжетов, чтобы во второй попытке выспаться пресечь ее продолжением первого или вторым. И так в третий раз, в четвертый. Так очередями я ныряю в сон и выныриваю по нескольку раз за ночь 20 с лишним лет. И за это время я подхожу к воротам казармы, где отслужил в 70-м срочную, уже 6-й раз. Тянет сюда, как магнитом. Сквозь решетку ворот, с перехваченной узлом гортанью, смотрю влажными глазами на этажи хрущевской кладки, на окна, за которыми мысленным взором окидываю все, что за каждым было когда-то, на спортплощадку со спортивными снарядами, который полировал своими юношескими ладонями, на солдатиков, снующих по знакомым мне до боли в сердце делам. Не смотрю только в глаза часовому, меряющему ширину ворот с той их стороны и бросающему на меня разнообразные эмоциональные окраски взгляды. Наконец он не выдерживает. «Позвать, может, кого?» — тихо спрашивает он меня, косясь на окно дежурки. Не засекли ли оттуда его неположенные разговорчики на посту? «Нет, некого», — отвечаю я ему, отвернув лицо, чтобы его тяжкий воинский проступок не выдать гипотетическому наблюдателю. «Время дневное, офицеры и прапоры все на службе. Мало ли, какая муха кого-нибудь из них укусит. А парню за его ко мне доброту отвечай. Да ведь и действительно мне некого звать. Все, кто мне нужен, находятся теперь только в казарме моей памяти, ибо все переселились туда, когда я покинул этот дом хрущевской кладки, но не казарму, поскольку, прожив в ней 3 года, и, уйдя из этого дома, обнаружил, что весь белый свет, казарма со всеми ее законами и нравами, просто раньше, до службы, я этого не знал. Я не знаю, зачем приезжаю сюда с постоянством перелетных птиц. Были бы крылья, прилетал бы чаще. Не знаю, ведь всех, кто мне нужен, из давних обитателей этого дома, я вижу каждый день памятью и каждую ночь во сне.